«Идите сюда, молодой человек». «Kommen Sie her, junger Mann!» Не так робко. «Nicht so schüchtern!» Вот мои документы. «Hier sind meine Papiere!» Которые я вечно теряю. «Die ich immer verliere!» Фамилия Хазе. «Name Hase!» Имя Ханс. «Vorname Hans!» Профессия журналист. «Beruf Journalist!» Адрес. «Adresse!» Берлин, площадь Александра, 12. «Berlin, Alexanderplatz, 12!» Я репортер по профессии. «Ich bin Reporter von Beruf!» И поэт по призванию. «Und Dichter von Berufung!»